Глава 21. Сила всеобъятного совершенства исходит единственно от пути. Путь же вещих так сокровенен, так смутен. Смутное, сокровенное, а в нем есть образы. Сокровенное, смутное, а в нем есть нечто. Потаенное, незримое, а в нем есть семена. Эти семена воистину действительны, они вселяют доверие. С древности и поныне имя его не приходит. Так можем следовать владыке многих. Откуда я знаю, что владыка многих таков? Благодаря этому. Даосских философов часто упрекают в скептицизме и релятивизме. Упрек несправедливый, коль скоро человек пути имеет самоочевидные критерии истинности. В этой главе с виду путано и загадочно, а на самом деле очень последовательно и точно, Лао Цзы раскрывает содержание своего внутреннего опыта, по сути, символического и потому непереводимого на общепонятный язык предметов и идей, не имеющего в себе ничего субъективного, знаменующего путь опустошения сердца. Лао Цзы пользуется продуманной, четко обозначающей свойства духовной реальности терминологией, которая фиксирует ступени духовного совершенства или, если угодно, пробуждения. Позднее даосские наставники вывели из этих терминов подробные рекомендации, касающиеся медитативной практики. Поняв Лао Цзы буквально, подыскав его символическим речением предметное содержание, они вывели из его книги определенную доктрину и увидели в ней некую техническую инструкцию. В действительности в оригинальном тексте очень органично сплетены метафизика, мистика и общественная практика. Если читать этот пассаж как метафизическое откровение, то мы имеем дело со свидетельством абсолютного присутствия. Эту реальность нельзя знать, ею нельзя владеть и пользоваться. Этому предвечному истоку всех метаморфоз мира можно позволить использовать себя, а самому наследовать и быть вблизи него. Но именно опыт совместности, состояние несопоставимого, удостоверяет реальность нашего существования, нашу бытийственную состоятельность. Эта философия самопревращения утверждает спонтанное, внедиалектическое совпадение расхождения противоположностей. Предельная неопределенность нашего знания дает предельную уверенность в подлинности нашего опыта. Мудрый во всем видит одну истину, предельно конкретную. Недаром Лао Цзы называет ее просто это. Чистая актуальность опыта и есть лучшее свидетельство истины. В ней еще нет ни объективного, ни субъективного миров, а только вселенская срединность эмоционально окрашенной среды. В пути есть чувство. В этой среде всеобщей сообщительности мы знаем без знания, как младенец понимает мать и безотчетно доверяет ей, еще ничего о ней не зная. И наоборот, ясность инструментального знания заслоняет от нас то единственно правдивое, что есть в нашей жизни. В этом свойстве бесконечной ускользаемости пути часто видят мистицизм, чуждый всякой общественности. Гораздо реже замечают, что именно это качество реальности оправдывает символизм человеческой культуры и делает осмысленным человеческое общение. Но речь идет не о предметах и сущностях, а о реальности именно сообщения, данного в модусе предвосхищения и памятования отсутствующего. Разговор ни о чем, самый правдивый в делах духа. Семена только чреваты предметным миром, но лишь грядущее доподлинно внушает доверие. В этом смысле, как уже говорилось, доказательства оскорбляют истину.